6. Откуда в твоей голове плохие слова о себе? С тем, как в тебе возникают плохие ощущения о себе, разобрались в прошлой главе. А теперь давай посмотрим, как в нас проявляются словесные формулировки о том, какие мы. Ведь когда мы не умеем читать, думать, анализировать, мы все равно впитываем в себя слова от нас. Вспомни, как нас учат переходить дорогу на зеленый свет. Это же целая наука, годы тренировок и вдалбливания в голову правил, чтобы когда-то отпустить ребенка одного на такое дело. В период, когда из наших рук еще выпадает ложка, а вилка — это вообще космос, нам начинают что-то про нас говорить. Значимые люди, вроде родителей, бабушек, дедушек или кого-то, кто находится рядом, кормят нас и достаточно близок к нам, няни в том числе. Что нам о нас говорят родители? Какой ты у меня неуклюжий. Отдай, ты не умеешь ложку нормально держать в руке. Ну почему ты не можешь посидеть на одном месте? Все дети как дети, а ты? Мне за тебя стыдно. Ну когда же уже ты сядешь на этот горшок? Ничего не видишь, я же показываю. Тебя ничего невозможно заставить сделать. Ты постоянно ревешь. Какая ты неаккуратная, как замуж выйдешь, такая никому не нужна. Какая упрямая, такую на работу не возьмут. Если так по башке лупасить машинками, с тобой никто дружить не будет. И потом постарше, когда мы в саду или в начальной школе, происходит особенно прикольное приписывание нам неких характеристик, которые якобы у нас есть. При этом, напомню, у нас еще ручка из рук выпадает, и из мелкой моторики самое крутое умение — ковыряться в носу. Ну ладно, да-да, отдельные дети усилиями супер-гиперопекающих мам-перфекционисток уже и в шахматы играют, ага, но большинство предпочтут поковыряться в носу. Ты никогда не можешь сконцентрироваться. У тебя ужасный характер. Ты постоянно маму доводишь. Ты меня только расстраиваешь. Не можешь усидеть на месте ни минуты. Все дети как дети, а ты ничего не можешь. У тебя самый худший почерк в классе, разве можно писать такие закорючки? Давай быстрее, мы все время из-за тебя опаздываем. Кошмар, когда ты уже научишься одеваться быстро? Ты просто какой-то вандал, к чему не притронешься, все ломаешь. Ну вот же, вот, я же сказала тебе вот это принести, неужели ты не видишь, как можно быть такой слепой? Боже, давай быстрее, ты такая медленная, ужас. Но неужели сложно запомнить 4 строчки стишка? Я не знаю, как ты будешь дальше учиться, если уже сейчас все так плохо. Все дети могут, и ты должна. Делай. Ну, наконец-то ты хоть как-то написала эту букву. Да неужели в кои-то веки у тебя нормальная оценка? В следующий раз нужно так же стараться, а не как обычно. Все будут на тебя пальцем показывать, какая ты. Да, сегодня ты получила нормальную оценку, но вообще-то это исключение из правил. Да, точные науки не про тебя. Да и с русским языком у тебя никогда не получалось. Даже не пробуй, ты что, не помнишь, как в прошлый раз было? Это точно не для тебя, это не получится. Нет, не надо. Ну, умная работа точно не для тебя. Тебе не знаю, что надо будет искать. Я даже не представляю, как ты будешь в жизни. Ну да, получилось, но это же один раз. А какие же мы в том возрасте, в котором эти фразочки нам прилетают? Что мы можем, а что нет в возрасте до 10 лет? Критичность мышления и способность к оперированию абстрактными понятиями у ребенка в этом возрасте только созревают. До 10 лет наш мозг еще не созрел для того, чтобы уметь мыслить какими-то абстрактными понятиями. Например, «хорошо-плохо» — теория. Незрелые яблоки, представляете себе? Нет смысла трясти зеленое яблоко и орать: «Ты должно быть вкусным, а ты невкусная». О! Еще раз повторю. Мы не способны объективно оценивать что бы то ни было, потому что у нас недозрел мозг, и мы не способны мыслить словами, которые не касаются напрямую какого-то материального мира, типа «стул», «стол», «дорога», «холодно», «жарко». Все перечисленное касается либо нас конкретно, либо мира вокруг. Такие понятия, как «хорошо», «плохо», «теория», «практика», «наука», «предмет науки», даже понятия из геометрии начинают хоть как-то ложиться в наши мозги только после того, как мы созрели до определенного уровня. Не надо от зеленых яблок ожидать, что они будут сладкими. Сейчас не время. Потом. Они начнут краснеть. Вот когда покраснеют, созреют, тогда они только могут быть сладкими, не раньше. Также и ребенок способен понимать, что такое геометрия и отвлеченные понятия позднее. Не зря геометрия, физика начинаются после 5-6 класса. Даже наше Министерство образования понимает, что раньше бессмысленно. Яблоки еще зеленые. Что же значат те слова родителей в том возрасте для нашего самоотношения? Это значит, что до 10 лет все, что говорят нам люди, мы принимаем на веру, просто потому что у нас нет мозгов, чтобы это оценить, обдумать и отбросить в сторону бред, который о нас говорят, что точно неправда, а то, что нам подходит, осознанно принять как оценку себя. Мы физически не можем брать себе только то, что про нас, справедливую оценку. Мы сначала принимаем в себя все. А теперь давай вспомним, что мы приходим в этот мир как чистый лист. Что нужно для того, чтобы понять, к чему у нас склонности, к точным наукам или гуманитарным? Нужен, во-первых, интересный и нетоксичный учитель. Во-вторых, нужно, чтобы нас вовремя отдали в эту школу, а не на пару лет пораньше. Часто ведь в школу отдают не просто зеленые яблоки, а когда на месте яблок на ветках еще цветочки. Нужно, чтобы дома была спокойная обстановка, так как учеба и познавательная деятельность ребенка может развиваться правильно и естественно, только когда дома безопасно, спокойно. Дети, у которых в домах неблагополучно и небезопасно, вынуждены все свои психические силы тратить на то, чтобы пытаться подстроиться под стрёмных родителей, и психических ресурсов для учебы у них не остается. То есть они плохо учатся не потому, что тупые, а потому что они дома не могут восстановиться в безопасности. Им не на что положиться. У них нет места, где им спокойно, уютно и есть поддержка. Вот как много обстоятельств и причин нужно, чтобы ребенок смог действительно проявить свои склонности к точным наукам или гуманитарным. И тогда можно будет сказать: «Да, действительно, этому ребенку гораздо легче даются все точные науки». Супер. Во всех других случаях то, что ребенок не очень успешен в каких-то науках, может быть обусловлено не его способностями, а кучей других проблем и причин. А теперь вспомни, когда нам говорят что-нибудь про то, какие мы. Когда мы в школу еще не пошли. Когда мы еще только на горшок умеем ходить и в садик. И то до садика мы еще сами не дойдем. А нам уже втирают в уши, что с таким отношением к горшку не вовремя садимся на горшок. Ничего толкового из нас не выйдет. Что мы делаем? Мы верим. Просто потому, что у нас еще не хватает мозгов, чтобы отделить мух от котлет. И именно таким образом к подростковому возрасту мы выходим с чудесным чемоданом знаний о себе. Мы уже знаем, какие мы. И особенно хорошо мы знаем, что с нами не так. Недостаточно умные, недостаточно аккуратные, неусидчивые. Читаем плохо, учимся хуже других. А если что-то хорошо получается, то это скорее исключение из правил. Или еще вариант. Если вдруг получили 4 по 5-бальной системе, то глупее нас нет, позорище. Я и отец в твои годы давно уже Нобелевку получили. Да, конечно, хорошие нам тоже говорили. Но я сейчас о том, как формируется нелюбовь к себе, негативное самоотношение. Поэтому я пишу именно о тех некорректных оценках нас, которые и делают из нас людей с зашкаливающей самокритикой и обесцениванием себя. А теперь давай подумаем. Из-за чего мы слышали очень много критики и обесценивания от родителей? Неужели мы были действительно такими кривенькими и никакуськами? Наши родители когда-то прошли через то же самое, что и мы, то есть родились белыми листами, а потом на них, на этих белых листах, их родители писали то, что они думали про них, все свои страхи, которые они чувствовали, глядя на своих детей. Ведь для чего мы вообще критикуем детей? Для чего родители критикуют детей? Мы все хотим быть хорошими родителями и уберечь от боли во взрослой жизни, чтобы не как у нас, чтобы лучше, чем у нас. Мы думаем, что критикой мы притормозим развитие каких-то черт характера, которые нам не нравятся. Ну, например, не нравится нам настойчивость, и нам везде будет мерещиться, что наш ребенок каждым своим взглядом и словом проявляет настойчивость, а мы ее не любим, нам от этого дискомфортно, и мы каждый раз будем говорить: «Фу какой ты, не надо так, не делай так. Ну что ты такой упрямый? Надо соглашаться». Просто мама очень не любит конфликты, боится их и избегает. И поэтому, когда видит в ребенке взбрыки и характер, она будет пугаться. Она будет бояться, что ее ребенок, когда повзрослеет, начнет вступать со всеми в конфликты, и ему будет так же больно, как ей когда-то. Поэтому она пытается заранее прибить в нем настойчивость, сделать его более соглашающимся, более гибким, как ей кажется. Для этого она обесценивает его настойчивость. Ей ведь кажется, что это правильно, показать, что это плохо, и после этого контролировать проявление и все время указывать, что это плохо и так делать нельзя. И тогда он, ее сыночек, не вляпается так, как она в свое время, и ему не будет так неприятно и больно, как ей когда-то. А ведь настойчивость на самом деле — это отлично. Она помогает проактивно жить, быть инициатором, достигать своих целей, уметь отстаивать свои интересы и защищать свои позиции. Но это все делается через конфликт интересов. Но в конфликты можно входить адекватно и выходить тоже экологично, оставляя при этом себе свою позицию и свое мнение. Не менять собственное мнение на чужое и не подстраиваться под чужое настроение. Просто мама такого не умеет. Она в своей жизни видела только конфликты между своими родителями и понимает, что в конфликтах ничего хорошего, там только скандалы и трэш. Она сама приспособилась избегать конфликтов и считает, что у нее это отлично получается, и слава богу, что она так умеет. Поэтому она этому же учит своего ребенка через обесценивание настойчивости. Именно таким образом на чистых белых листах наших детей мы через критику и обесценивание пытаемся сформировать из них таких людей, которым, как нам кажется, будет жить на этом свете легче, чем нам. Вот и все. Мы действительно пытаемся сформировать из них что-то такое, из-за чего в жизни им будет легче, чем нам. По идее, благородная цель. Только тот, кто летает, ползать не умеет. И рыбу не стоит оценивать по тому, как она умеет лазить по деревьям. Нам кажется, что мы уберегаем наших детей от таких травм, которые пережили мы. Но наши дети совершенно другие. У них другие сильные черты. Они могут быть меньшими травматиками, чем мы. У них может быть склонность к совершенно разным способностям, которые нам недоступны. Поэтому та формовка, которую мы делаем бессознательно, редко бывает объективна. Она обычно про наши травмы, про наш замыленный взгляд и в основном про наши страхи. То, что мы не смогли пережить то, чего мы сильно-сильно боялись или испугались, именно от этого мы хотим предостеречь. Не высовывайся, не спеши, это ты не умеешь, даже если умеешь. Не ходи туда, вместо потренируйся еще. Это все про наши страхи. Мы когда-то высунулись и получили по носу, пару раз поспешили и нас высмеяли. Начинали много нового, но не дошли даже до среднего уровня. Это страхи. Про то, почему родители так с нами, понятно. Теперь давай еще больше конкретики. Какие знания и чувства о себе мы вынесем из следующих фраз? Я помогу сформулировать. Смотри. 36 примеров обесценивающих убеждений о себе. Какой ты у меня неуклюжий. Я нескладный, неуклюжий. Отдай, ты же не умеешь даже ложку нормально держать. Я неловкая, торможу, все уже научились, а я вечно телепаюсь в хвосте. Ну почему ты не можешь посидеть на одном месте? Я не способен даже долго сидеть на стуле. Я суечусь, непоседа. Сидеть, как дети, а ты? Я хуже всех. Я худший. У меня вообще ничего не получается. Мне за тебя стыдно. Когда я рядом, меня стыдятся. Я приношу горе и позор своей матери. Я ужасный монстр. Ну когда же уже ты сядешь на этот горшок? Я не могу даже сесть нормально. Ничего не могу нормально сделать. Смотри сюда, я же показываю, ты что, не видишь? Я не способна даже заметить то, на что мне специально указывают. Совершенно не могу сконцентрироваться. Тебя ничего невозможно заставить сделать. Я не могу ничего сделать. Мне хорошие люди указывают, помогают, а я все не так делаю. Не могу сделать как надо. Ты постоянно ревешь. Я плакса. Чуть что, тут же в слезы. Я абсолютная слабачка. Ты никогда не можешь сконцентрироваться и выполнить важное задание. Я не способен справляться с трудным. Все, на что нужны концентрация и мозги, не для меня. Вот вроде все хорошо, но ты обязательно накосячишь. Что бы я ни делал, в конце ошибусь. И эта ошибка перечеркнет все труды. У тебя ужасный характер. Я почему-то ужасна. Если я буду показывать себя такой, какая я есть, меня все будут отталкивать. Я опозорюсь, меня застыдят. Мне всегда нужно контролировать себя и обязательно изменить себя. Ты постоянно маму доводишь. Я какой-то страшный источник скандала в доме. Только я появляюсь, и мама выходит из себя. Из-за меня все расстраиваются или психуют. Я ужасный человек. Ты меня только расстраиваешь. Что бы я ни делала, это получается плохо, и я все время огорчаю маму. Я ужасна. Не можешь усидеть на месте ни минуты. Я какая-то бешеная. Все спокойно, а я как сумасшедшая. Я ненормальная. Сидеть как дети, а ты ничего не можешь. Я совершенно ненормальная. Я не такая, как все. Я плохая. У тебя самый худший почерк в классе. Разве можно писать такие закорючки? Я хуже всех. У всех получается хорошо, а у меня ужасно. Давай быстрее. Мы все время из-за тебя опаздываем. Я всех задерживаю. Я не собранная. Все делаю медленно. Я мешаю другим. Кошмар. Когда ты уже научишься одеваться быстрее? Я всегда витаю в облаках. Я даже не могу нормально одеться, что уж говорить про все остальное. Ты просто какой-то вандал. К чему не притронешься, все ломаешь. Я действительно ужасен. Я все ломаю. Мне лучше вообще ничего не делать. Я делаю всем плохо. Ну вот же, вот. Я же сказала тебе вот это принести. Неужели ты не видишь, как можно быть такой слепой? Я не могу выполнить даже простейшую просьбу. Не умею делать элементарные вещи. Боже, давай быстрей. Ты такая медленная. Ужас. Мне так нравится не спешить и делать все медленно, но это очень плохо. Я странная и плохая. У меня не получается делать быстро. Я какая-то ужасная для мамы. Ну неужели сложно запомнить вот эти 4 строчки? Я какой-то инвалид. Не могу сделать элементарные вещи. Я тормоз. Я не знаю, как ты будешь дальше учиться, если уже сейчас все так плохо. В следующих классах я буду еще хуже, чем сейчас. Мне ужасно трудно, а впереди какой-то кошмар вообще. Как же мне справиться? Все дети могут, и ты должна. Делай. Я не могу это сделать. Я должна сделать во что бы то ни стало. Я не знаю как. Ступор. Я безнадежна. Ну, наконец-то ты хоть как-то написала эту букву. Я делаю ужасно то, что другие делают легко. Да неужели в кои-то веки у тебя нормальная оценка? Я так старалась, но мама сказала, что это случайно. Она не оценила. Ей все равно не понравилось. Она сказала, что это не я заработала, что мне случайно повезло. В следующий раз нужно так же стараться, а не как обычно. На самом деле я лох, просто иногда у меня случайно что-то получается. Все будут на тебя пальцем показывать, какая ты. Я ужасна. Со мной никто не будет дружить. Я посмешище. Надежды нет. Да, сегодня ты получила нормальную оценку, но вообще-то это исключение из правил. Я готовилась 3 дня. Мои старания проигнорировали. Никто не хочет видеть, что я стараюсь. Меня все равно обругают. Мои старания бесполезны. Если я получаю что-то хорошее, то это случайно. Да, точные науки не про тебя. Да и с русским языком у тебя никогда не получалось. Я во всем ничтожество. У меня все валится из рук и не получается. Я безнадежна. Даже не пробуй. Ты что, не помнишь, как в прошлый раз было? Какая я наглая. Как я посмела захотеть? Мне надо было понять, что это не для меня, это для других. Тех, кто лучше меня. Это точно не для тебя, это не получится. Нет, не надо. У меня не получается. Я неудачница. Мне не надо даже начинать. У меня точно не получится. Ну, умная работа точно не для тебя. Не знаю, что тебе надо будет искать. Я тупая и глупая. У меня нет способностей. Я точно недостойна интеллектуального труда и хорошей работы. Я даже не представляю, как ты будешь в жизни. Я настолько безрукая и безмозглая, что непонятно, как я буду жить. Я ничего не смогу. Ну да, получилось, но это же один раз. Это случайно. На самом деле я бездарность. Я обычно ничего не могу, даже если мне пару раз везет. После такого обесценивания и критики со стороны родителей мы делаем для себя вот такие выводы о себе. Родители же думают, что они помогают нам осознать, как лучше себя вести для того, чтобы хорошо приспосабливаться к жизни. Конечно же, так думать о себе неприятно, поэтому мы стараемся эти мысли и выводы запихнуть в недра сознания поглубже и не вспоминать. Но они лежат там, родненькие, конкретные, четкие, подкрепленные 1000 раз, закрепленные эмоциональным окрасом, сказанные в такие ранние времена, когда мы не могли их оспорить и не могли критично воспринять. Мы просто их проглотили, как ужасную противную таблетку, как будто бы жабу живую съели. Так это было неприятно. А теперь вспомни, когда мы родились, мы были чистым листом. И все то, что на нем написали наши родители о нас, может быть неправдой. Это их страхи, их критика, их мировоззрение, их видение. Это не обязательно правда, потому что правильную оценку нам можно давать только по нашим поступкам, достижениям, а не в те времена, когда мы умели только ходить на горшок и утром тащиться за мамой в этот ужасный садик с мерзкими токсичными тетками. Представь себе, то, какая ты на самом деле, до сих пор в мире никто не знает, потому что все, что написано на этом листе, это субъективная интерпретация наших родителей, это их видение, и если у них прицел сбит, то их видение гарантированно неправильное. Представь себе, что на время ты стерла все слова с этого чистого листа, которые ты о себе знаешь, и ты снова чистый лист. И теперь ты сама можешь справедливо оценивать себя. Представь хотя бы чисто теоретически, что ты могла бы попробовать или сделать, если бы со стороны родителей была настоящая, тотальная поддержка и вера в тебя. В какую сторону в этой жизни ты бы пошла? Чего бы точно не делала? От чего бы ты гарантированно отказалась? Что бы ты начала? Что бы ты обязательно попробовала? Представь другую картину себя. Ты все еще можешь быть такой. Просто потому, что до сих пор еще никто не знает, какая ты на самом деле и на что ты способна. Потому что все слова, которые ты о себе знаешь, это чье-то видение тебя через его мутные стекла страхов. Упражнение «Мои крылья». Не бойся. Возьми ручку с бумажкой, напиши всевозможные и невозможные ответы на эти вопросы. Это может подрастить тебе крылья. Если ты снова чистый лист, какая ты? Какая ты на самом деле? Что ты можешь, а что нет? Что ты любишь, а что нет? Что хорошо, а что плохо лично для тебя? И почему? Представь, что у тебя нет никаких знаний о себе, о том, какая ты на самом деле. И для того, чтобы они появились, тебе нужно судить о себе справедливо и объективно, без субъективных эмоций. Ты действительно можешь попробовать узнать себя заново, узнать себя настоящую, потому что все, что мы знаем о себе изначально, это родительские убеждения, которые мы автоматически приняли на веру. Что-то, что мы скушали, потому что не могли отказаться. Напиши на листочках фразу «Все может быть по-другому». Штук 20 одинаковых листочков с этой фразой и развесь по всей своей квартире. Каждый раз, когда ты будешь натыкаться на эту фразу, вспоминай, что на самом деле ты — чистый лист, и только ты справедливо можешь оценивать себя. И у тебя нет никаких ограничений знаний о себе, кроме той реальности, которая начинается с данного дня и с этого момента времени. Начни завтрашний день и в моменте все время думай. Я не знаю о себе ничего. Все может быть по-другому. Сегодня я буду узнавать себя. Какая я на самом деле?